Глава 21. Посвящение в женщины. 1. В еловой роще случилось чудо. Бабушка торжественно постановила, что Мэри Голд может играть с Сидни Гестом. Конечно, бабушка не стала бы звать его Баджем, как все остальные. Его мать была из шарлоттаунских Рэндольфов, так что он был признан достойным товарищем для Лесли. Мистер Гест купил ферму мистера Донкина, так что Бадж жил совсем рядом с еловой рощей. Бабушка утверждала, что он очень воспитанный мальчик. Он был тощий, с песочными волосами и ясными серыми глазами. Бабушка очень боялась, что во время игры они с Мэри Голд отравятся. Не совсем безосновательный страх. Несмотря на все предупреждения, они пробовали на вкус все, что попадалось им на глаза. Раньше у Мэри Голд не было друзей в Хармоне, если не считать трех безумных недель, когда приезжала Гвен. Девочки в Хармоне ей не нравились. Она писала толстые, наполненные сплетнями письма Гвен, Пауле и Бернис, но виделась с ними редко. Мама иногда с тревогой думала, что это Сильвия отвратила ее от других девочек. Мэри Голд исполнилось 12. Ее золотые волосы потемнели и стали светло-каштановыми, и она, наконец-то, научилась выговаривать слово «интересный». Конечно, ей пора было перерасти Сильвию. Поэтому Лорен Лесли очень обрадовалась, когда в самом начале каникул Гесты купили ферму Донкинов, и Мэри Голд с Баджем быстро подружились. Мэри Голд с удивлением обнаружила, что ей на самом деле нравится этот мальчик. Мальчики в школе ей совсем не нравились. Билли был ничего, но она его забыла. Джек, кузен Маркус, оказался ей отвратительным, а Хип Прайс вообще на время заставил ее возненавидеть всех мальчиков. Но Бадж был ни на кого не похож. Много недель подряд жизнь Мэри Голд была наполнена приключениями. Чтобы заслужить одобрение Баджа, она вытворяла такие вещи, о каких раньше и подумать не могла. Они удили рыбу в ручье, и Мэри Голд так лихо обходилась с червяками, что Бадж подумал, хотя не сказал, что она почти так же хороша, как мальчики. Они забирались под мост. Они лазали на крышу большого амбара Гестов. Они играли в пиратов на старой деревянной лодке, сделав из старой черной юбки соломей флаг и украсив его черепом и костями. На своем корабле они отправлялись в невероятные путешествия за золотом и славой. У них был свой пароль и секретный знак. Они сложили каменный очаг и пекли на нем мидии и картошку. Вместе с Баджем Мэри Голд могла исследовать все чудесные места для игр, куда не осмеливалась ходить одна. Они доходили даже до туманного серого края земли, известного как Устье Гавани, где высились серебристо-лиловые дюны, пахло пропитанными солью травами и дул ветер. Никто не знал этого, как не знали и того, что их застиг прилив, и им пришлось карабкаться на высокий берег и возвращаться домой по заливным лугам. Это был их страшный секрет. А однажды вечером они развели на берегу костер из плавника. Им обоим запрещали играть с огнем, но это ничуть не испортило удовольствие. Боюсь, даже его усилило. Мэри Голд до смерти боялась лягушек, но она никогда бы не позволила Баджу это узнать. Она заставила себя взять в руки мертвую змею, чтобы заслужить его восхищение. Она так и не научилась свистеть через травинку, как свистел он. Зато она умела кое-что, чего он не умел. Она сворачивала отличные кулечки из толстых листьев заячьей капусты. Бадж очень старался, но давил на листья слишком сильно, так что взаимное уважение сохранялось. А когда Бадж сел на горячую крышку духовки в рваных штанах, Мэри Голд ни разу не спросила у него, как заживают ожоги. Такт сохраняет дружбу. Бадж гладил Попса, котенка Мэри Голд, а Мэри Голд любила его пса Дикса. Но о Сильвии она ему так и не рассказала. Бадж каким-то образом догадался, что у Мэри Голд есть тайны, связанные с Еловым холмом, и иногда упрашивал ее открыть секрет. Но Мэри Голд всегда отказывалась, пока рано. Она никогда, хотя порой очень хотелось, не рассказывала своим друзьям о Сильвии, даже Бернис. Сильвия принадлежала только ей. Хотя, Мэри Голд иногда со вздохом признавалась в этом себе, Сильвия уже не была прежней. Она стала не такой яркой, не такой живой, не такой настоящей. И изменения происходили так медленно, что Мэри Голд и сама не понимала, что ее веселая дружба с Баджем уже заменила былую одинокую дружбу с феями. Поэтому почти каждый день Мэри Голд проскальзывала через волшебную дверь и зеленые ворота и призывала Сильвию. Сильвия приходила каждый раз. Все еще. Но все уже стало по-другому. Мэри Голд рассказала бы Баджу о Сильвии, если бы могла быть уверена, что он поймет. Мэри Голд знала о той стороне его натуры, которая позволяла предполагать такое. Изредка она замечала эту сторону. Когда они, устав играть в пиратов, сидели на причале и смотрели на белые призраки парусов, уходящих вдаль, Бадж робко читал ей стишки, которые иногда сочинял. Мэри Голд считала их чудесными. Баджу была знакома и та тайная дрожь, которая охватывает, когда открываешь новую книгу. И он отлично умел рассказывать. Она любила его мальчишеские истории, как будто выкрашенные в пурпур, куда больше своих розовых и голубых. Особенно историю о волчьей шкуре из гостиной Гестов, которая по ночам оживает и бродит по комнате. Второе. А потом Остины купили старую ферму Барнаби и переехали. Тед Остин был ровесником Баджа, и Мэри Голд осталась одна. История стара как мир. По никому неизвестной причине родители Теда Остина дали ему имя Ромни, но его называли только Тедом. Он был довольно симпатичным мальчиком с толстым, добрым, загорелым лицом, но Мэри Голд, которая не находила в нем ничего привлекательного, сравнивала его круглые голубые глаза со сливами, висящими на дереве у амбара. Мир для бедной Мэри Голд стал холодным, пустым и одиноким. До сих пор она всегда поверяла все свои беды маме, но этого она сказать не могла. Даже мама не поняла бы ее, а уж бабушка тем более. Бабушка, увидев несчастную Мэри Голд, шутливо процитировала: «Не вздыхай, а пошли за ним, а если не явится, ему не сдобровать». Позвать как же. Мэри Голд скорее умерла бы, чем сделала бы малейшую попытку вернуть Баджа. Хотя он мог бы прийти к ее кошкам. Она долго воображала, как же надменно и гордо будет себя вести, если он все-таки придет. По крайней мере, поначалу воображала. «Может быть, он пожалеет, если я умру», — мрачно думала Мэри Голд. Но она должна была продемонстрировать Баджу и всем остальным, что ее это нисколько не волнует. Она пошла делать конфеты и распевала, как жаворонок. Но приготовленной карамелью было не с кем поделиться. Большую часть она отдала Лазару для его детей. Следующие несколько недель жизнь казалась Мэри Голд пустыней. Она считала, что Бадж и Тед тыкают своей дружбой и развлечениями ей в лицо. Хотя на самом деле они ни разу о ней не подумали. Они устроили представление, и все мальчики Хармони смогли полюбоваться им всего за цент, а девочек не пускали вовсе. Это было подло. Бадж и Тед удили рыбу в ручье. Бадж и Тед искали пиратский клад. Бадж и Тед играли в контрабандиста в пещере, которую обнаружила на берегу Мэри Голд. Бадж и Тед охотились на котят в амбаре Гестов. Мэри Голд и Бадж запланировали эту охоту на время, когда появятся котята. Эта последняя капля лишила Мэри Голд гордости. Ей так хотелось вместе с Баджем искать котят в огромном полутемном старом амбаре, пахнущем сеном. Она должна вернуть Баджа, должна! Жить без него невозможно. Но как? Что она может сделать? Мэри Голд понимала, что не должна показывать своих намерений явно. Ей это подсказывал инстинкт. А еще она смутно помнила, что давным-давно говорила ей старая бабушка: «Если ты погонишься за мужчиной, он убежит. Такова его природа. Нам приходится убегать, когда нас преследуют». Значит, Мэри Голд не побежит за Баджем. А что ей нужно сделать? Интересно, есть ли смысл молиться об этом, думала она. Потом решила, что не стоит. «Я не хочу, чтобы он вернулся, потому что его заставил Бог. Я хочу, чтобы он сам захотел вернуться». Вдруг она вспомнила о Сильвии. Она расскажет ему о Сильвии. Он всегда хотел о ней знать. Тогда он, может быть, вернется. По счастливому совпадению Соломея отправила ее к Гестам с поручением в тот же день. Бадж сидел на ступенях и складывал червяков для наживки в жестянку. Он улыбнулся ей радостно и рассеянно. Бадж не думал, что поступает с Мэри Голд дурно. Она просто перестала иметь значение на время. «Мне надо тебе кое-что рассказать», — прошептала Мэри Голд. «Рассказывай», — без всякого интереса ответил Бадж. Мэри Голд села рядом и, наконец, рассказала ему о Сильвии, о волшебной двери и зеленых воротах, о стране бабочек и о заклинании. Ей показалось, что она чего-то лишилась, говоря это, чего-то очень ценного, и она не получила никакой награды. «Глупость какая», — сказал Бадж. Мэри Голд ушла, не сказав больше ни слова. Она больше никогда не заговорит с Баджем Гестом. Она никогда не будет иметь дел ни с одним мальчиком на свете. Они все одним миром мазаны, как говорит Лазар. Она вернется к Сильвии, милой, позабытой Сильвии, через волшебную дверь по поросшему папоротником склону, через зеленые ворота, сказать заклинание. Сильвии не было. Мэри Голд беспомощно оглядывалась, и губы у нее дрожали. Сильвии не было. Сильвия не пришла. Она никогда больше не придет. Мэри Голд чувствовала это. Это потому, что она рассказала Баджу? Или потому, что вдруг стала слишком взрослой и умной для волшебной страны? Могли ли врата из золота и слоновой кости, о которых иногда говорила мама, навсегда закрыться за ней? Мэри Голд бросилась в папоротник и разрыдалась, горько, как никогда в жизни, и как ни разу не плакала с тех пор. Ее мечта ушла. Кто из нас никогда не терял мечту? Третье. На следующий день вернулся Бадж. Негодующий Бадж, который хотел кому-нибудь пожаловаться. И этим кем-то оказалась покинутая и надменная Мэри Голд, которая накануне ночью поклялась, что если Бадж Гест заговорит с ней, она выкажет ему такое презрение, что даже он почувствует. Бадж и Тед подрались, потому что подрались их собаки. «Мой пес победил!» — захлебывался Бадж. И Тед рассердился. Он сказал, что Дикс просто дворняга. «Он ревнует», — попыталась утешить Мэри Голд. «И у него ужасный характер. Я когда-то слышала это от девочки, которая хорошо его знала. Я предложил ему подраться со мной, но он сказал, что не будет драться, потому что я слабак». «Он не стал драться, потому что знал, что получит еще сильнее, чем его собака», — сказала Мэри Голд действительно очень презрительно. Но все ее презрение было обращено на Теда. «Он не стал драться, но продолжал оскорблять меня. Сказал, что я сплю в чепчике. Ну, у меня был чепчик в детстве, но...» «В детстве все носят чепчики», — заметила Мэри Голд. «Он сказал, что я трус и что не рискну прийти ночью на кладбище». «Пошли вечером на кладбище, покажем ему», — тут же предложила Мэри Голд. «Не сегодня», — торопливо сказал Бадж. «Сегодня очень много росы, ты промокнешь». Счастье накрыло Мэри Голд волной. Бадж думал о ней, по крайней мере, ей так казалось. «Он сказал, что у его дедушки есть усы, а у моего нет. Разве дедушкам обязательно иметь усы?» «Ходить без усов гораздо аристократичнее», — сказала Мэри Голд. «Он сказал, что у меня нет татуировок и что я не вытерплю татуировку. Он всегда так носится со змеей, которую его дядя-моряк нарисовал у него на руке». «Ну и что с того?» — спросила Мэри Голд. Она припомнила, что бабушка говорила о татуировках. «Это варварство и безобразие. А ты ему что-нибудь сказал?» Бадж сглотнул. «Я много что сказал, но он меня передразнивал и смеялся». «Это и правда оскорбительно», — согласилась Мэри Голд. «Он назвал меня дьявольским щенком». «Я бы не возражала, если бы меня так называли», — сказала Мэри Голд, которой эти слова показались лихими и романтичными. Но это было еще не самое плохое. «Он сказал, что я неутонченный». Это поставило Мэри Голд в тупик. Никто и не предполагал, что Бадж должен быть утонченным. «А ты ему сказал, что у него глаза выпучены и что он ест, как носорог?» — спокойно поинтересовалась она. Бадж закончил излагать свои обиды. Гнев его пошел на убыль, и его мучило ужасное чувство, что он сейчас заплачет. И одновременно он знал, что Мэри Голд поймет это и не станет его презирать. Вот эта девчонка. Она стоит миллиона Тедов Остинов. Бадж так и не заплакал, но он навсегда запомнил это чувство. «Я больше не буду с ним разговаривать», — мрачно сказал он. «Ты не хочешь серого котенка? Я бы тебе завтра принес». «Хочу, конечно», — ответила Мэри Голд. «У волшебницы этим летом все котята черные». Еще целый час они сидели, ели яблоки и были совершенно довольны собой. Маленькие розочки на кусте казались Мэри Голд нотами песни, которую пело ее сердце. И волшебство вернулось. Она спросила Баджа, рассказал ли он Теду о Сильвии. «Конечно нет, это же твой секрет», — гордо сказал Бадж. «И он не знает о пароле и секретном знаке, потому что это наш секрет». Они договорились, что завтра Бадж принесет ей котенка, и они отправятся на поиски святого Грааля среди елок. «Я никогда не забуду этот вечер», — сказала Мэри Голд. В ее жизнь вернулось что-то прежде утраченное. Четвертое. Но наутро все было так, как будто этого вечера не было. Мэри Голд вскочила с бело-голубой постели, поспешно оделась и побежала к двери. И что же она увидела? Бадж и Тед шли по дороге с удочками и жестянками для червей, а обе собаки мирно трусили позади. Мэри Голд точно окаменела. Она не ответила Баджу, который радостно помахал ей удочкой и что-то крикнул. Ее сердце, только что полное радости, стало тяжелым, как свинец, и холодным. Это было печальное утро. Привезли ее новое платье, но Мэри Голд оно не интересовало. брошенным печальным девушкам не до нарядов. Пусть только Бадж-Гест еще раз придет к ней плакаться. Бадж пришел днем, вовсе не думая плакаться. Он улыбался и принес ей восхитительного полосатого котенка, сладко пахнущего клевером. Но Мэри Голд была холодна. Очень. «Какая муха тебя укусила?» — спросил Бадж. «Все в порядке», — ответила Мэри Голд. «Эй, мы с тобой собирались за Граалем!» Бадж сделал попытку ее уговорить. «Но если ты не пойдешь, просто скажи. Тед звал меня в гавань». Мгновение в сердце Мэри Голд боролись гордость и что-то еще. Что-то еще победило. «Конечно, я хочу искать Грааль!» — сказала она. Грааль они не нашли, зато нашли одну из драгоценных розовых чашек бабушки, потерянную 2 года назад, когда пикник клана Лесли устроили на холме. Она лежала в трещине каменной плотины. Бабушка была так довольна, что вручила им целую тарелку кексов. Весьма символично. Найдя настоящий Грааль, кексов бы они и не получили. 5. Бадж ушел домой. Вечером он должен был встретиться с Тедом. Мэри Голд сидела на ступенях веранды. Полоса желтого неба над темными холмами выглядела очень одинокой. Волны, набегающие с берега, звучали очень одиноко. Ей самой было очень одиноко, несмотря на веселый день с Баджем. Из дома вышла тетя Мэри Голд, заметила лицо девочки и села рядом. Тетя Мэри Голд, у которой не было своих детей, знала о материнстве больше многих женщин. Она обладала не только зоркими глазами, но и понимающим сердцем. Вскоре она уже знала всю историю, и если она и улыбнулась, Мэри Голд этого не увидела. «Милая, Бадж не будет принадлежать тебе целиком, как Сильвия. В доме земной любви много комнат и много людей. Бадж всегда будет приходить к тебе. Ему нравится твое общество, а Тед не может ему этого дать. Он вернется, не бойся. Но ты должна делиться им с другими. Мы, женщины, всегда делимся». Мэри Голд еще долго сидела после того, как тетя Мэри Голд ушла. Она больше не чувствовала себя несчастной. Мечтательная улыбка блуждала по ее губам. На коленях мурлыкал новый котенок. Сгустились сумерки. Да, ей придется делить Баджа с другими. Старая магия ушла навсегда. Ушла вместе с Сильвией, заветной страной и сладкими мечтами детства. Но она получила кое-что взамен. Во-первых, она могла трусить сколько угодно, не охотиться на змеи и не мучить лягушек, не притворяться, что она любит всякие гадкие штуки. Она больше не соперничала с другими мальчиками. Она была сама по себе. «Я всегда буду ждать его возвращения», — решила она.